Стася очень чувствительная была, боялась людям неудобства доставить. И в тот раз странно вышло. Она обожглась, и она же нас утешала. Только не зажила рука. «Почему?» «Так она на следующий день погибла», — хмуро ответила Нина. «За ужином я, совершенно не обращая внимания на зудеж старух, во все глаза пялилась на Лику. Потом попросила: Анжелика, будь другом, передай хлеб». «Ты чего ж не ешь?» — удивилась Лиза. «Да, захотелось почему-то». «Пожалуйста», — вежливо ответила девушка и протянула плетеную тарелочку. Я скользнула взглядом по ее обнаженной до плеча руке. Выше запястья, но ниже локтя, красовался длинный шрам. Такой остается от сильных ожогов. «Эй, лампа!» — пнула меня Лизавета. «Ты что, заснула?» «А?» — ответила я. «Нет, конечно. Извини, ты совершенно права». «В чем?» «Ну, в том, о чем говоришь». Лиза прошипела. «Я сказала, что приезжал Володя. А ты уставилась на Лику, глаза выпучила, губами шевелишь, страх смотреть». «Какой Володя?» «Ты перегрелась на солнце», — возмутилась девочка. «Костин! Кто же еще?» «Зачем?» «Папку тебе привез, я в спальне положила». Наплевав на хорошее воспитание, я вскочила и ринулась к двери, провожаемая недоуменными взглядами старух. На диване в моей комнате и впрямь лежал тоненький сверток. Я вытащила бумаги и поняла, что вижу ксерокопию того дела об аварии. Сразу скажу, ничего интересного там не нашлось. Астер был трезв, как стекло. Машина исправна. Но в тот день шел дождь. Правда, Роберт, как установили потом сотрудники милиции, четко соблюдал правила дорожного движения. Катастрофа произошла на 8-м километре Минского шоссе. А на 2-м стоит знак, предписывающий водителям сбросить скорость до 60 км в час. Астер подчинился и поехал так, как требовалось. Казалось, все в порядке, но когда он подкатывал к 8-му километру, у стареньких «Жигулей» лопнуло правое переднее колесо. Роберт попытался справиться с машиной, но не сумел, и произошло то, что произошло. Я захлопнула папку. Получается, что парня не в чем обвинить. Трезвый, соблюдающий правила. Просто роковая случайность. Карма, судьба. На диване остался белеть листок. Я машинально взяла его. Так, опись вещей, найденных на месте катастрофы. Термос с напитком, похожим на чай. Цепочка, выполненная из желтого металла, похожего на золото. Ох уж эти милиционеры... Нет бы просто написать «чай» и «золотая цепочка». Сумочка дамская, белого цвета, на длинном ремешке, внутри зеркало, паспорт на имя Разуваевой Анастасии Семеновны. Расческа деревянная, кошелек, в кошельке две банкноты по 100 рублей и мелочи на 20. Еще косметичка. Бдительные сотрудники тоже переписали ее содержимое. Пудра цвета загара. Помада ярко-красная, зеленые тени, румяна оттенка кирпич, черный карандаш для бровей, черная тушь и крохотный тюбик крема для удаления волос на лице.